«За старое мстит. Въедливый черт», — заметил Варивон, выслушав, как было дело. «Ну, не об чем тебе горевать, подумаешь, велика цаца этот Кромовой. Карабкается, как лягушка на пень. Этому он повсюду учился. Ты знаешь, у меня так муторно на душе стало, будто я жабу проглотил. Это он мне, как какому-то сукину сыну, говорит. В колхоз пролезть хочешь? Выходит, я на одном суку с Ворчуком, Данько сижу. Да и то их он защищает, культурными хозяевами зовет. А мы, выходит, не культурные, мужичье немазанное». И он это неспроста мне сказал. Чует мое сердце неспроста. Но и пусть. Что он тебе может сделать? На хвост соли насыплет? Но Варивон ошибался. Кое-что Кромовой мог сделать. Вечером на закрытом пленуме сельсовета с инициативной группой колхоза стоял вопрос о раскулачивании. Петро Кромовой нервничал весь день, а в сумерки перед собранием отвел в сторону Григория Шевчика. «Как живешь, хозяин?» — спросил насквозь, пронизывая его настороженным взглядом. «Да уж как-то живу», — невнятно ответил Григорий и встревожился от чего-то. «Ну и живи, раз живется», — многозначительно намекнул на что-то Кромовой. «Только на что?» «Вот вроде и нет грехов на душе, а кто-нибудь ковырнет ее острым взглядом или словом, и забеспокоишься. Вы что-то хотите сказать?» «Да ничего плохого». «Дмитра Горицвита хорошо знаешь?» — шепотом спросил Кромовой. «Знаю, лучше не надо», — ответил Григорий и нахмурился. Заговорили давние злости и обида. «Его тоже надо в список внести». «Горицвита?» Григорий поднял на Кромового удивленные глаза. «Он же середняк». Перед глазами Григория встали Дакия, Югина, Дмитро. И злость его почему-то сразу стала отступать. «Кой там к черту середняк?» — поморщился Кромовой. «Нечего тебе защищать кулаков и подкулачников. Подлинных врагов не видите, а на честных, культурных, советских хозяев нападаете. Они нам хлеб дают». «А Горицвит не дает?» «Не столько хлеба, сколько недовольства». «Так Дмитро же не был ни твердо с датчиком, ни...» «Ну так что же? Мало ли что было не так. Ты же у него батрачил?» Кромовой уставился на Григория сквозь запотевшие очки. «Нет». «Как нет?» — вскипел Кромовой. «Сам начинаешь кулаков защищать? В прихвостни кулачью лезешь? А когда его избили, работал ты у него? Немного помогал по хозяйству. Столярничать учился. Столярничать. Заплатил он тебе? Так я же учился. Дал мне столярного инструмента. А говоришь, не батрачил. Если кто сегодня будет защищать Горицвита, выступишь». Уже приказал Кромовой. «Нечего церемониться с врагами. Ты его жалеешь, а он тебя чуть не зарубил. Придет время и зарубит, он такой, только без мелкособственнических переживаний. Выступай прямо, бей с плеча, по-большевистски. Не будь мямлей или жмыхом, сегодня я тебя проверяю. И еще одно прикинь, только не для разглашения, а для себя. Если мы оборвем крылья таким, как Дмитро, то и другие середняки не будут трепаться. Понял? Куда вода течет». И Кромовой быстро пошел навстречу бородатому, запорошенному снегом, Марку Григорьевичу Синице. Хоть и добывает мед человек, а на языке его бывает и желчь копится. Но, как говорят мудрецы, угождай Богу, да не гневи черта. Старый пасечник, век проживший в лесах, раскрыл полы просторного, засыпанного снегом тулупа и осторожно опустил на землю свою младшенькую, семилетнюю дочку Соломию. Девочка смелыми глазенками осмотрелась вокруг и шагнула к Ивану Тимофеевичу Бондарю. — Ты зачем сюда пришла? — шутливо заворчал он на нее. — Отец боится меня одну в лесу оставлять. Хоть мне и не страшно. А если волки нападут? На печь лягу и тулупом накроюсь. А если они на печь полезут? Из ружья буду стрелять, — проговорила Соломея уже шепотом, чтобы отец не услышал неправды. Пасечник жил на отшибе в лесу. Около дома у него был огородик и большой сад с пасекой, обнесенный со всех сторон камышовым плетнем. И хотя до села Синицы было не близко, он исправно посещал все собрания, принося всякий раз под тулупом свою Соломею. Похоронив жену, Синица не разлучался с дочкой, куда бы ни шел. И не раз бывало, во время чьей-нибудь речи вдруг на все помещение раздавался детский голос: «Папа, спать хочу!» И смех докатывался от задних скамей до самого оратора. «Ты что, Григорий Угрюмый?» — подходя к шефчику, спросил пасечник. «Так, ничего», — отмахнулся тот. «Кто-то в душу в сапогах залез? Вижу, вижу. Принес мне новую книжку по пчеловодству?» «Забыл. Завтра принесу», — нехотя ответил Григорий и направился к двери. Злоба его на Горицвита не прошла с годами, но выступать на собрании ему все же не хотелось. Он пытался разобраться в путанице мыслей, но тщетно, только разболелась голова. Нервничал и злился на себя. Чувствовал, что случилось что-то скверное, и долго метался между одним решением и другим. Иногда злоба брала вверх, и у него захватывало дух от желания отомстить. «Избавлюсь от врага. Что ж, Дмитро, и впрямь может за кулачом пойти. Ему ничего не стоит всадить дуплет из своего дробовика». «Ложь!» — протестующе отзывалась другая мысль. «Замечал ты в нем что-нибудь вражье? Это только злоба тебе нашептывает». Григорий вышел во двор. Снег осыпал горячий лоб и таял. Низко и глухо гудели обмерзшие стволы деревьев. Тоскливо петляла и кружила седая метелица, как петляли и кружили мысли в голове. Побродив довольно долго, он вернулся в натопленный сельсовет. Поймал на себе зоркий взгляд Кромового и весь съежился. На душе стало так противно, что к горлу подступила тошнота. Так-то так, а все же надо приставать к какому-то берегу. Только к какому? Его охватило отчаяние. Председательствовал Иван Тимофеевич Бондарь, как предполагалось, будущий председатель сельхозартели, но верховодил на собрании Кромовой. Он долго и горячо говорил о коллективизации, о раскулачивании, умело подрезая те корешки, которые могли повредить его стараниям. Первым в списке стоял Денисенко Ларион. Высказалось несколько колхозников. Мнение было единодушное. Кто за то, чтобы раскулачить его? Руки дружно поднялись над головами. «Данила Заичук», — прочитал по списку Кромовой. Синие жилы вспухли на его потном лбу. Снова высоко поднятые руки закрыли лица людей. «Горицвит Дмитро!» — глухо бросил Кромовой. Наступила мертвая тишина. Потом на задних скамьях послышался ропот. Иван Тимофеевич недоуменно поглядел на Кромового, лицо у него начало багроветь. С передней скамьи вскочил Варивон Очерет, невысокий, коренастый, твердый, и, оглянувшись для чего-то назад, сорвал шапку с головы. «Это еще что за напасть?» «Не согласен, значит», — заявил он и обвел глазами президиум. Кромовой сразу вскипел. «Не согласен? Думаешь, это тебе польский сейм? Там один шляхтич мог крикнуть «не позволям» и сорвать решение». «Так ты не шляхтич, а собрание не сейм. Тут воля народа решает. Люди знают, кто их враг. Их за чарку не купишь, как тебя, Горицвит, покупает и продает». «Я не шлюха, чтобы меня покупать», — побледнел Варивон. «Где, я спрашиваю, в списках Варчук, Данько? Кто тут вздумал середняков раскулачивать?» — горячился он, подступая к самой сцене. «Середняков?» прищурился Кромовой, иронически выговаривая это слово. «Середняки батраков не нанимали. Товарищ Шевчик, разъясни гражданину Очерету, как ты спину на горицвиты гнул».